Глава 9. Злата. Я сижу на горячем белом песочке. Прохладный прибой омывает мои ноги, по телу пробегает приятная дрожь. Моих плеч нежно касаются сильные руки, а аромат моего мужчины просто сносит голову. Моего мужчины. Но почему-то перед глазами встает образ Матвея, которого я не вижу уже 5-й день. И даже солнышко не так обжигает, как... Златочка, девочка моя, ну что ты там застряла? Из моего состояния вайба выдергивает голос тети. Клубнику нужно быстро собрать, чтобы она не испортилась, и переработать. Давай! Она улыбается мне и рукой подмахивает. Чуточек активнее. Хорошо. Шиплю, опуская голову под ноги себе. «А, что это?» Визжу и выпрыгиваю из грядки. По моей ноге поднимается что-то склизкое, холодное и совершенно точно живое. «Снимите, снимите!» Кричу так, что горло начинает болеть. «Да стой ты!» Смеется тетя Люся, подбегая ко мне и скидывая с ноги это нечто. «Всего лишь слизняк. Боже, да что это за фильм ужасов такой?» Стану я, начиная неистово чесаться и продолжаю подпрыгивать на месте, оглядываясь. «Почему все хотят мне навредить? И мне кажется, у меня что-то на спине!» «Уже вою я!» «Ничего там нет!» Тетя Люся хватает меня за плечи и останавливает. «Это тебе только кажется. Ты испугалась. Сейчас успокоишься, и все пройдет». «Откуда в вас столько спокойствия?» — спрашиваю, всхлипывая. «Злата, девочка моя, успокойся». Нежность в голосе тети только раздражает. «Я не девочка!» Резко отвечаю ей, из последних сил сдерживая в себе порыв добавить, что и не ее. «И зачем вообще заниматься этим убожеством? Для чего собирать клубнику, смородину, черешню? Если можно, просто поехать и все купить!» Тетя Люся отпускает мои плечи, но улыбаться не перестает, только вид у нее становится слишком печальный. «И снова все из-за тебя, Злата!» «Потому что в магазине ты не купишь такой сладкой клубники и не найдешь смородиновый джем, от запаха которого будут слюнки течь. И черешня в магазине слишком твердая», отвечает тетя Люся, возвращаясь к грядке. «А если ты устала, то можешь идти отдыхать. Я сама справлюсь. Здесь немного осталось». Смотрю на нее шокированно и не могу понять, она шутит сейчас или серьезно считает, что здесь немного осталось. Длинные ряды метров по 10, не меньше, усеяны ягодами. И шириной они от полметра. А мы собрали только 4 из 10. «Это сейчас шутка такая?» — спрашиваю тетя Люся, но она не отвечает, а меня накрывает чувство стыда. Я не знаю историю тети и дяди, но то, что у них так и не получилось родить ребенка, знаю точно. Так они и живут вдвоем, и от этого становится даже грустно. Но ровно до того момента, как вокруг меня начинает летать что-то жужжащее. «Да это издевательство какое-то!» — пищу. «Ой, Злата, какая ты у нас неженка выросла!» — снова смеется тетя Люся. «Ульянка бы сейчас не поверила!» Тетя резко замолкает, а я чувствую, как горлу подступает ком. Смотрим друг другу в глаза, и я замечаю, как в уголках ее глаз собираются слезы. Резко разворачиваюсь, чтобы уйти, но быстро останавливаюсь, услышав звук входящего звонка на мобильном тете. «Привет, привет, родственник, коль не шутишь?» Тетя старается спрятать слезы в голосе, и я даже знаю от кого. «Нет, что ты? Никто не обижал». «Нет!» — уже смеясь отвечает тетя. «Злата вообще помощница, клубнику собираем». «А что ты так удивляешься?» И снова ее смех. А я вспоминаю, как моя мама также смеялась, когда что-то рассказывала или доказывала. Почему-то именно ее улыбка и смех остались в моей памяти, как будто это было вчера. «Злат, возьми!» Тетя зовет меня, снова выдергивая из задумчивости. «Папа твой!» «Привет!» Отвечая, забрав телефон и уходя в тень сада. «И все? Больше ничего не хочешь рассказать любимому отцу?» «Слышу, папе весело, но я вот не чувствую себя счастливой». «А что рассказывать? Сижу в глуши, интернета нет. Из цивилизации душ в саду, еда в огороде. Из-за развлечений звездное небо, древние книги и бой с комарами. Добро пожаловать из далекого и светлого будущего в дремучее, но настоящее прошлое. Спасибо, папочка!» Язвлю ему. «Ну, значит, еще рано», — отвечает папа, совершенно не обидевшись на мои слова. «Что рано? Ты зачем меня сюда отправил?» Начинаю закипать. «А ты знаешь, что твой дорогой водитель даже не соизволил меня довести до Березовки? Оставил в поле! А если б меня украли, изнасиловали или убили?» «Тебя!» — хохочет папа с той стороны, а у меня даже слов не остается. «Ты знаешь, дочь, тебя бы быстрее десятой дорогой обходить начали, чем что-то сделали». «Папочка!» «Хорошо, раз не сработали наезды, буду давить на жалость. Но я здесь быть не хочу». «Я уже вся покрылась волдырями. Неплохо здесь. Никаких развлечений. Меня работать заставляют!» выкрикиваю. «Это ж замечательно, дочь!» И снова он смеется. «А развлечения ты себе можешь найти где угодно. Главное, чтобы это не переросло в приключения. В мои планы не входит восстанавливать деревню». «За что ты так со мной?» Напуская слезы в голос, так как если покажу сейчас ему истинное состояние, то вряд ли меня отсюда заберут. Я ж собиралась выходить на работу, к тебе в компанию, между прочим. «О, нет, ты пойдешь работать в другое место», — быстро отвечает папа, обрубая все мои попытки воззвать к его разуму. «Что? Как?» «Вот так, золотко мое, вот так», — спокойно заключает папа. «А пока наслаждайся отпуском, кушай полезную еду. Найди развлечение без интернета и без папиных денег». «Это какая-то месть, да, пап?» Спрашиваю, чувствуя, что внутри у меня закручивается ураган. «Нет, это тебе урок, дочь. А, и кстати, что ж ты не спрашиваешь о своем любимом?» Вопрос застает меня врасплох. «Я тебя услышала». Отвечаю совершенно не то, что должна. «Пока». «Злата!» Но я уже нажала отбой и не понимаю, что сейчас было. Перебираю в мыслях последние 5 дней и осознаю, что я совершенно не думала об Игнате. И мне не больно. В руке начинает жужжать тетина мобилка, и я разворачиваюсь, чтобы отнести ей. «Не хочу разговаривать с папой сегодня больше. Он и так соизволил позвонить почти через неделю после моего приезда. Но все мои мысли разбиваются о полуголого Матвея, который стоит возле большой бочки и поливает себя водой. Смотрю, как капли стекают по его телу, и чувствую, что внизу живота закручивается пружина. Кожа темная, блестит в лучах солнца, и даже его эти смешные шорты не портят вид. Во рту скапливается слюна, а память быстро подкидывает, как он меня целовал у душа. Медленно поднимаюсь глазами по его телу и упираюсь в его тяжелый взгляд. По телу пробегают мурашки, но прятаться поздно. «Да и когда я пряталась?» «Нравлюсь», — спрашивает он, а я только голову вздергиваю и отворачиваюсь, уходя назад к тете. «Злат!» — зовет он меня чуть громче, но я не останавливаюсь. Я не забываю обиды, и слов, брошенных в мою сторону, тоже. «Злат, поехали сегодня на речку!» Уже кричит Матвей, а я замираю. «Что там папа сказал? Найди себе развлечение? А почему бы не развлечься? Я научу этого колхозника, как нужно вести себя с девушками. В моем мире девочек учат быть дурами раньше, чем в школу идут. Вот я и покажу ему, насколько у меня рабочий рот».